«Это она, мама. Она его зовет», — сказала Алиса. «Они разговаривают друг с другом. Это не сигнал тревоги. По высоте тона это совсем не тревога». «А если тревога, тогда как?» «Слон будет издавать короткие, резкие, трубные звуки или глубокий горловой звук. А если ты услышишь пронзительный трубный звук, беги со всех ног». «Поняла. Очень интересно. Я ведь до этого слонов в цирке всего один раз видела. Это было лет 18 назад. Я проплакала весь вечер, потому что увидела то, что меня так потрясло. Слон не хотел взбираться на тумбу, а дрессировщик его стегал плеткой. Мама тогда увела меня с представления. После этого я больше никогда не была в цирке. Ведь им тут хорошо, они же на свободе. И хотя мы и путаемся у них под ногами, но их никто не заставляет танцевать и подниматься на задних лапах. Они дома. Смотри, он уже с мамой». Слониха проверила хоботом всего слоненка, начиная с головы, и спокойно пошла к воде. «Она доверила нам с тобой своего ребенка. Это чудо какое-то», — нараспев проговорила Алиса. Вдруг они услышали какое-то волнение среди стада. Слоны коротко трубили и подталкивали друг друга хоботами. «Там что-то происходит», — взволнованно сказала Алиса. «Ой, а вдруг львы? Или гиена?» — испугалась Лера. «Нет, смотри!» У озера началась настоящая схватка. Два огромных слона выясняли отношения. Они всей силой напирали друг на друга, выкрикивая свои претензии. Они то отступали друг от друга, то снова сближались. И вот, наконец, один из них отступил. Победитель издал победный клич и пошел к воде. «Эх, поближе бы кадры сделать!» — простонала Лера. «Не советую. Они очень злые, когда выясняют отношения. И не только те, кто дерутся. Все возбуждены. Удрать не успеешь. Давай собираться. Вон я вижу, что за нами уже выехали». Девушки собрали свои вещи и энергично помахали Саше, который уже подъезжал к холму. «Гроза сегодня будет», — сказал Саша. Словно вторя ему, от озера раздался тревожный крик слона. Его подхватили еще несколько обитателей стада. «А разве тут бывают грозы?» — спросила Лера. «О, африканские грозы заслуживают особого внимания. В Москве такого не увидишь, да и представить сложно. Небо просто стегает землю молниями. Рев грома не прекращается ни на минуту, а потоки воды извергаются на землю, словно из ведра под напором. Кто мы по сравнению с такой силой? Песчинки». «Да уж, не хотела бы я попасть в грозу тут. Я ее и в Москве боюсь», — сказала Алиса. В ее сердце что-то неприятно кольнуло. «Приехали, выпрыгивайте. Сегодня больше никуда не выходите. Сидите дома и занимайтесь чем-то полезным. На улицу ни шага». «Слушаемся», — сказала Лера, когда Алиса скрылась в доме. «Спасибо тебе, Саша. Я ведь тебя тогда даже не поблагодарила». «Все нормально. Не стоит. Мне это ничего не стоило. И ты забудь. И не говори лишнего никому. Договорились? Ты знаешь, о чем я». «Хорошо. Я все равно тебе благодарна. По сути, ты меня спас. Они бы меня в живых не оставили. Я же это понимаю». «Хорошо, что понимаешь. В следующий раз будь осторожна, пожалуйста. Я знаю, что ты легко выходишь из разных передряг, но тут тебе не Москва». «Я сразу поняла, что ты все знаешь. А Илья?» «Я уже разбираюсь. Потерпите». «Ты же ему поможешь?» «Конечно. Только сами никаких действий не предпринимайте». «Я поняла. Саш, мне неудобно, но я все же спрошу. Можно?» «Похоже, ты во многом разбираешься, кроме птиц». «Конечно. Что еще случилось?» — засмеялся Саш. «А если вдруг мы встретим льва? Что делать? Я все утро тряслась, а Алисе сказать боялась. Подумает, что я психопатка. Я ничего не боюсь, кроме львов. У меня львофобия какая-то». «Львов боятся все. И это нормально. Причем тут сразу психопатка? Правило первое. Желательно прекратить все движения. Правило второе – ни в коем случае не бежать. И правило третье – не смотреть ему в глаза. Это мне старик-африканец посоветовал. Видишь ли, они тут хоть и на свободе, но очень голодными бывают редко. Нападать на человека у них нет желания. Главное – его не злить. В мой прошлый приезд мы, путешествуя, заночевали в джипах. Вокруг была только она, саванна. Утром, когда мы проснулись, кто-то тихо сказал: «Ребята, посмотрите на дерево у дороги». Мы все повернули голову в нужном направлении, обомлели. Под единственным деревом в обозримом пространстве лежали лев и львица. Они прислонились друг к другу и никак на нас не реагировали. Наш фотограф начал их фотографировать. Лев проснулся и колоритно зевнул. Он растолкал свою подругу, и они, не обращая внимания на нас, медленно пошли в обратную от дороги сторону. После ужина каждый занялся своим делом. Егор хвастался зарисовками. Лера рассматривала фотографии и восхищенно сама себе аплодировала. Илья был рядом с ней. Алиса, придвинувшись к камину, что-то писала в ноутбуке. Саши нигде не было видно. Дима пил чай. Мила, не имея особых целей в этой экспедиции, по мнению всех, занялась домашним хозяйством. Готовила она очень вкусно. Ее блюда съедались мгновенно. Сейчас она готовила вкусный чай с травами. Она умела их комбинировать так, что от чая исходил необыкновенный аромат. Пить его было очень приятно. Алиса оторвалась от компьютера и составила компанию Диме. Она обожала чай с детства. Кофе не пила и не понимала его вкуса. Они сидели за столом с блогером и беседовали о разных вещах. Алиса вдруг заметила, что Мила занервничала. Девушка ходила кругами по комнате, выглядывала в окно, смотрела часто в телефон. Через полчаса она сказала, что хочет пораньше лечь спать, и поднялась к себе. Небо затягивало темными тучами, вдали уже сверкали зарницы, жизнь в саванне замерла. Стояла абсолютная тишина, не стрекотали ночные насекомые, обезьяны умолкли, и разного рода крики животных, которые доносились каждую ночь из саванны, замерли. «Как тихо!» — сказала Алиса. Они с Ильей вышли на веранду посмотреть на полыхающее небо. «Да, это еще страшнее, чем крики животных. Иногда я просто подскакиваю на кровати, когда слышу чей-то рев», — ответил Илья. «Но тишина тут неестественная, и она пугает. Но скоро гром все восполнит. Я в прошлом году даже уши затыкал ватой, чтобы хоть на часик уснуть. Гремело так, что миссия уснуть была невыполнима». «Сколько раз ты сюда приезжал?» «В Уганду? Это мой второй приезд. Но в прошлом году я останавливался в национальном парке Бвинди. В Мёрчисон Фоллс я впервые. Тут намного интереснее». «А как там?» — вдруг услышал Илья голос Леры. Он немного смутился, но продолжил. «Лес Бвинди — старая, сложная и очень богатая биосистема. Я туда отправился из-за горилл. Там их очень много. Но нам немного не повезло. Мы попали в сезон дождей. Дороги были в таком плохом состоянии, что добираться в парк было очень тяжело. Однажды мы задремали в машине. Я проснулся от того, что меня кто-то гладит. Я открыл глаза и чуть не умер со страха. Надо мной нависла огромная горилла и гладила меня по голове. Надо мной потом ребята смеялись постоянно. На одном из моих фото, которое я готовлю для выставки, есть моя любимица. Время занимательных историй подошло к концу. Девочки, давайте войдем в дом. Гроза уже совсем близко». На небе, кроме ярких всполохов, уже отчетливо виднелись молнии, словно в подтверждении его слов. Прямо над ними прогремел гром. Они быстро вбежали в дом и разошлись по своим комнатам. Алиса поднималась по лестнице тихо и вдруг услышала голос Милы. Она говорила по телефону. До Алисы доносились обрывки фраз, но она совершенно четко услышала лишь одну. «Я не могу до него добраться! Это невозможно!» Алиса пожала плечами. И зашла в комнату. Она приготовилась ко сну, но вдруг услышала скрип деревянного пола. Она осторожно приоткрыла дверь и увидела женскую фигуру, которая промелькнула на лестнице. Ей показалось, что это была Мила, но она могла и ошибаться. Они с Лерой были одного роста. Алиса закрыла дверь и подумала, что ей абсолютно все равно, что тут происходит. У нее есть цель, а вот времени вникать в интриги у нее нет. За окном происходило что-то невероятное. От вспышек молнии было совсем светло. Гром действительно гремел без остановки. «Пожалуй, я не усну», — громко сказала Алиса и взяла свой ноутбук. Но ее все же сморил сон. Спустя полчаса Алиса проснулась от громкого визга. Она соскочила с кровати и открыла дверь. В доме уже было оживленно. Выбежал Илья, Саша и Егор. «Кто кричал?» — спросил Саша. Его крик утонул в раскате грома. «Ты откуда взялся?» — спросил его Егор. «От верблюда! Откуда крик?» — еще раз крикнул Саша. «Мне кажется, что это из Лериной комнаты», — сказала Алиса. «Что же она у нас такая везучая?» — буркнул Саша и стал громко стучать в ее дверь. Лера открыла сразу. На ее лице было такое выражение, что испугались все. Саша первый вломился в комнату, и оттуда раздался такой смех, что невольно у всех появилась улыбка облегчения. За Сашей вошел в комнату Илья и тоже рассмеялся. «Вы чего смеетесь?» — обиделась Лера. «Илья, что там?» — крикнула Алиса и тоже попыталась войти в комнату. И тут она увидела большую обезьяну, сидевшую на Лериной кровати. Она играла с расческой и неуклюже пыталась причесать голову. Когда эту картину увидели все, то в комнате просто раздался шквал шуток и смеха. «А откуда она знает, что нужно делать с расческой?» — спросила Лера у Алисы. «Наверное, она сидела у окна. У тебя там подоконник слона выдержит. И рассматривала, что ты делаешь. Ей захотелось это повторить. Почему окно не закрыла?» «Душно очень в комнате». Саша осторожно подошел к обезьяне и подтолкнул ее к окошку. Дождь шел, но не так сильно, как с самого начала. Гроза отступила. Обезьяна выкрикнула свой протест, но все же поднялась с кровати и пошла за Сашей к окну. Он помахал ей рукой и показал на выход. Она в точности повторила его жест. «Вот и умница!» — громко сказал Дима. «Материала уже полно! Вот удача!» «Что это было?» — спросила удивленная Лера. «Мадам обезьяна спокойно пережидала грозу у тебя на подоконнике. А ты тут цирк с расческой устроила!» — снова расхохотался Саша. «Саша, я тебе все прощаю!» — спокойно сказала Лера. «Остальным спокойной ночи!» После того, как все удалились, Илья снова вошел в комнату Леры. На этом происшествии тревожная ночь не закончилась. Илья, подождав, пока Лера заснет, тихонько вышел из ее комнаты. Он сразу понял, что внизу кто-то чужой ходит по дому. Свет от фонариков пересекался со светом от вспышек молнии. Илья громко крикнул. «Кто здесь?» Шаги на несколько секунд прекратились, а потом кто-то стремительно выскочил из дома. 3 дня пролетели незаметно. Приключений больше никаких не случалось. Пожалуй. Кроме одного. Как-то вечером Егор пришел со своих зарисовок, растерянный и подавленный. «Что с тобой?» — спросила Мила. «Рисунок не получается», — туманно ответил Егор. «Я видела. Очень даже получается. Красиво». «Не лезь в мои зарисовки. Я этого никому не разрешаю». Прозвучало это очень грубо, и Мила обиделась. Она отвернулась к плите и продолжила готовить ужин. Алиса заметила у нее слезы, которые покатились по щекам. «Мила, не обращай внимания. Наш художник устал, у него не получается картина. Шедевр не выходит, вот и кидается на всех слабых». «Помолчи!» — грубо ответил ей Егор. «На Сашу слабо так накинуться?» — спокойно спросила Егора Алиса. «Да кто это такой ваш, Саша? Что вы все с ним носитесь, как Мартын с мылом? Герой дня? Спаситель? Супермен — это намолок, который не знает ни одной птицы. Темная лошадка — этот ваш герой. Егор, успокойся. Вдруг прозвучал абсолютно спокойный голос Саши. Все оглянулись на дверь. Саша стоял, облокотившись на косяк, и все это время слушал. Егор резко замолчал и не смотрел в его сторону. «Саш, не обращай внимания. Наш художник сегодня не в настроении», — поспешила сказать Алиса. «Алис, не волнуйся, все в порядке. Из всего того списка моих достоинств, которые перечислил наш уважаемый художник, только одно не имеет подтверждения». «Супермен?» — спросила Мила. «Нет, энтомолог», — ответил темная лошадка и улыбнулся. «Ученый, который изучает птиц, называется орнитолог. Учись, художник». Все переглянулись и спрятали свои эмоции, чтобы не рассмеяться. В комнате на какой-то момент стало тихо. «Значит, со статусом супермена ты согласен?» — усмехнулся Егор. «Да, представь себе. И ты в этом точно сможешь в скором времени убедиться, после сегодняшних событий». «Ты мне угрожаешь?» — снова взвился Егор. «Идиот. Девочки, приятных вам сновидений. Я ужинать сегодня с вами не буду». «Саш, я жаркое делаю, которое ты очень любишь». «Не могу, Мила. Дела. Я думаю, что ты еще не раз меня угостишь своим чудесным блюдом». И он вышел из кухни. «Егор, у тебя что-то случилось?» — спросила Алиса. «Отстань от меня!» — огрызнулся художник и вылетел из кухни. Утро было таким потрясающим, что Алиса, выйдя на веранду, запела от удовольствия. Как обычно, она взяла необходимые вещи и собиралась отправиться на любимый холм, где почти каждый день вела записи своих наблюдений. Своего друга-слоненка она назвала Тим. Он иногда забегал на холм, чтобы поиграть с ней. Иногда играл внизу с другими слонятами, забывая про свою новую подругу. Ничего сегодня не предвещало тех событий, которые перевернули впоследствии ее жизнь с ног на голову. Илья хотел с ней пойти и поснимать слонов, но Лера уговорила его присоединиться к ней. Лера просто мечтала сделать высокохудожественные фото жирафов. «Ты не обидишься?» — спросил он у Алисы за завтраком. «Лера не может пока понять, как делать снимки против солнца. Она опасается наснимать некачественных фотографий. Буду объяснять, как снимать в контражуре по всем правилам». «Илья, я в этом ничего не понимаю, но я тебя прощаю. Иди. На слонов охотиться пойдешь со мной завтра. Точно не отвертишься. У вас все получилось? Я так за вас рада». «Не сглазь. С каких пор ты стал такой суеверный?» «С тех пор, как обрел то, что могу потерять. Я понял это тогда, когда ее увезли бандиты. Точно понял». «Вот и хорошо. Оберегай ее. Она хорошая девушка, и вы подходите друг другу». В кухню зашел Саша и торжественно объявил, что у него для всех есть сюрприз. «Все ваши дела сегодня отменяются. Берем фотоаппараты и едем в фантастическое место. Мила, едем все». «А как же обед?» — растерялась Мила. «Ты приехала сюда, чтобы нас кормить? Сегодня возьмем сухой паек. Собери, пожалуйста. Сделай каждому по паре бутербродов и воды». «Я никуда не поеду», — резко сказал Егор. «У меня планы». «Поедешь», — спокойно ответил Саша. «Я просто не советую тебе тут оставаться одному». Егор побледнел и встал из-за стола. «Саша, куда мы отправляемся?» — спросила Лера, увидев, как к дому подъехал еще один джип. «Отправимся мы к прекрасному водопаду Мерчинсон Фоллс. Это потрясающее зрелище. Нил срывается со скал в узкий каньон 6 метров шириной и обрушивается вниз изо всех своих сил мощнейшим водяным потоком. Водопад расположен очень удобно для обзора. Его можно рассмотреть сначала снизу, потом мы с вами немного прогуляемся и окажемся в том месте, откуда начинается падение воды. Так что хватайте свои камеры, вас ждут незабываемые картинки». «Это далеко?» – спросила Алиса. «Нет, 15 минут езды. Насладитесь пейзажами. Будем проезжать мимо жирафов, буйволов и так далее». Девушки начали быстро готовить бутерброды, а молодые люди таскали сумки в машины и бурно обсуждали предстоящую поездку. «Я не верю своим ушам. Величественный Нил. Как же я об этом мечтала!» — то и дело восхищалась Лера. «С тебя красивейшее фото водопада», — сказала Алиса. сколько хочешь. Водопад Мёрчисон затмил Викторию и Ниагару. Молодые люди, не отрываясь, смотрели на него и молчали. Каждый думал о своем, но точно все были восхищены этим водяным прыжком великого Нила с высоты около 80 метров. Под водопад они приплыли на лодке, специально заказанной Саше, а уж потом совершили небольшой подъем к его вершине. «Под сам водопад плыть невозможно», — объяснил Саша. «Очень сильное течение». Пока они приближались к водопаду, становилось понятно, что вблизи это прекрасное творение природы еще краше, чем издали. Бегемоты и крокодилы мирно сосуществовали по всему берегу реки. «Саш, а почему крокодилы не нападают на бегемотов?» — спросила Мила. «Зачем? Крокодилы питаются оглушенной рыбой, попавшей в водопад. Иногда они могут, конечно, разозлиться друг на друга, но это только иногда. А лучше спросить это у Алисы. Она может профессионально объяснить». «Они сытые», — сказала Алиса. «Просто и понятно», — рассмеялся Саша. «Ой, смотрите, радуга! Какая она яркая!» — закричала Мила. Она побежала к самому краю скалы. «Какая красота! Идите сюда!» Молодые люди еще немного полюбовались на бушующий водопад и начали потихоньку спускаться вниз. «Алиса, пойдем!» — крикнул Саша. «Я сейчас! Спускайтесь! Я буквально 5 минут!» Алиса хотела навсегда запомнить этот момент своей жизни. Одна у края водопада, в джунглях, это ей не снится. Вода очаровывала ее. Она давала ей уверенность, расслабление и покой, даже такая, которая несла в себе страшную силу и власть. Природа. Вот кто хозяйка жизни, а не люди с их дурацкими погонями за деньгами, властью и мнимым счастьем, подумала она. О своем счастье Алиса тоже задумалась. Ей очень хотелось быть счастливой, чтобы просыпаться и засыпать, видя любимое лицо, думать о нем, ждать его, быть для него той единственной и неповторимой. Вдруг мысли Алисы резко улетели вместе с шумящей водой. Она уловила какой-то посторонний звук. Звук шел от противоположной стороны водопада и не предвещал ничего хорошего. Алиса замерла, повернуться у нее не хватало сил. Липкий пот предательски пополз по всему телу. Она отчетливо услышала рычание. Спустя минуту рычание стало громче. Алиса пересилила себя и повернула голову. На нее смотрела львица. Между ними было 20 метров. «Куда мне теперь? Водопад?» — подумала Алиса. Страх сковал все ее тело. Она даже рукой не могла пошевелить. Львица вела себя относительно спокойно, но потихоньку сокращала расстояние между ними. Животное вдруг громко зарычало, потрясло головой и снова начало приближаться. Алиса поняла, что дело совсем плохо. Мыслить здраво она не могла. Что делать в таком случае, она тоже не понимала. «Нола, стой! Нола!» Вдруг услышала Алиса взволнованный, но приятный мужской голос. Львица повернула голову на голос и присела на землю. Через считанные секунды она бросилась к мужчине. Алиса закрыла глаза. Мила осторожно спускалась с холма и что-то напевала себе под нос, когда услышала голос Ильи. «Ребята, вы Алису не видели?» «Она наверху осталась. Сейчас спустится», — ответила она. Егор и Дима о чем-то громко спорили. Лера фотографировала. Саша, как всегда, куда-то исчез. «Я все же поднимусь за ней. Там слева джунгли. Как бы чего ни вышло», — сказал Илья. «Да», — засмеялся Дима. «Оттуда может выйти что угодно. Давай только быстрее, нам уже обедать пора». Илья медленно поднимался снова к водопаду. Вокруг царило спокойствие, но вдруг его слух уловил звуки, которые мгновенно посеяли тревогу. Он ускорил шаг. То, что он увидел на возвышенности, привело его в ужас. Алиса стояла у самого края водопада. В нескольких шагах от нее львица набрасывалась на молодого человека. В состоянии оцепенения Илья даже не понял, что львица с ним обнималась. Когда до него это дошло, он вообще перестал здраво соображать. «Нола, где же ты была?» — Я тебя ищу третий день, красавица моя. Зачем ты пугаешь девушку? — говорил мужчина, гладя животное по голове. Львица продолжала кидаться своими огромными лапами мужчине на плечи и прыгать вокруг него. Алиса с ужасом и удивлением смотрела на эту картину. Илья не знал, что ему делать. — Вы тоже стойте смирно, пожалуйста. Нола не любит резких движений, — сказал Илье мужчина. — А что здесь происходит? — наконец спросил Илья. — Зачем свою девушку одну оставляете? Вы в Африке, между прочим, а не в зоопарке. Тут хозяева они. Это не моя девушка, зачем-то сказал Илья. Извините, я ошибся. Вы не знакомы? Нет, это моя подруга детства. Мы вместе приехали сюда работать. Нола, давай отпустим наших новых знакомых. Ты согласна? Погладил снова по голове львицу мужчина. В ответ Нола подняла верхнюю челюсть и отчетливо показала мощные клыки. «Мне так кажется, что она против», — испуганно сказал Илья. «Не переживайте. Сейчас она покапризничает и вас отпустит. Она только с виду такая грозная. Чего не могу сказать об остальных львицах в саванне. Будьте осторожны». «А вы... вы... кто?» «Как?» — путался Илья, желая понять, почему человек обнимается с диким животным. «Все потом. Сначала нужно вас освободить. Девушка, постарайтесь идти спокойно, не размахивая руками. Желательно не поворачивайтесь к нам спиной. Идите боком, но на нее не смотрите». Алиса еле оторвала ноги от земли. Каждый шаг давался с трудом. Но она прошла мимо Нолы относительно спокойно. Голос мужчины и его спокойствие придавало ей силы. Потом последовала очередь Ильи. Когда операция была закончена, молодой человек попрощался с львицей и спустился за ними. «Вы не представляете, это было круто! Он такой храбрый, так ловко нас высвободил! Жаль, что я не успел хоть что-то снять!» — возбужденно говорил Илья товарищам. Все собрались вокруг него и увлеченно слушали рассказ о чудесном спасении Алисы и Ильи от лап львицы. Только Алиса молчала. Взгляд у нее был отрешенным. Она смотрела на водопад и думала о том, о чем и предположить не могла еще несколько минут назад. «Эд», — представился молодой человек. «Мы так рады, что вы оказались рядом в этот момент. Спасибо огромное», — поблагодарил его Илья. «Можно на «ты». Все же будьте осторожны. Не ходите по одному. Желательно находиться в машине или с человеком, который знает, что нужно делать в опасной ситуации». «Привет, Эд. Рад тебя видеть», — сказал Саша. Мужчины крепко обнялись. «Этот товарищ все и всех в Африке знает?» — тихо спросил Дима. Но удивился не только Дима. У всей компании возник тот же вопрос. Спрашивать никто не стал. Оставили этот вопрос открытым до приезда домой. Вторым пунктом программы был обед. Алиса сказала, что есть она не хочет. «А не хотите со мной прокатиться на лодке? Я поближе познакомлю вас с местностью», — вдруг спросил Эд у Алисы. «Хочу загладить вину Нолы. Она ведь вас так испугала». Алиса растерялась и не могла вымолвить ни слова. «Алис, давай, соглашайся. Похоже, что с ним безопасно. Он тут со всеми львами дружит», — рассмеялся Дима. «Не со всеми, к сожалению. Только с одной львицей», — ответил Эд. «Вы согласны?» Вопрос был обращен к Алисе. Она кивнула головой в знак согласия. В лодке находилась вода и несколько бутербродов. Эд предложил Алисе не стесняться и угощаться. Алиса взяла бутылку воды и почти всю ее выпила. От бутербродов она отказалась, чувствуя колоссальное стеснение. В ее душе бушевала такая же гроза, какую они наблюдали накануне, находясь в безопасности, в доме. Сейчас она чувствовала, что она медленно погружается в стихию, от которой ей не спастись. Эд напоминал ей героя всей ее жизни. «Всадник без головы» был зачитан до дыр еще до 16 лет. Всегда, когда ей становилось тяжело на душе, она брала эту книгу и перечитывала ее снова и снова. Именно так она и представляла его. Ковбойская шляпа, куртка, джинсы и закрытое от пыли лицо. Маску Эд снял сразу же, еще на вершине водопада, но весь образ Алисы успела оценить. В Во всем этом образе не хватало вороного коня, но, сделав скидку на ситуацию и время, Алиса подумала, что джип точно у него есть. «О чем вы думаете?» – спросил Эд. «Давайте попроще, хорошо? Меня можно называть Алиса». «Я понял, слушаюсь». Алиса улыбнулась. Ей впервые было так легко с человеком, которого она знала всего час. «Расскажи мне, почему ты обнимался с левицей? Как такое вообще может быть?» «Это удивительная история. Когда-то я спас ее от браконьеров. Она была еще малышкой. Ее мать застрелили. Что-то пошло не так, им пришлось, спасаясь, выстрелить. Это случилось почти на моих глазах. Они увидели, что есть свидетели, и спешно уехали. Я подошел к львице, она уже была мертва. Под лапой у нее пищал малыш. Я его высвободил и взял с собой. Жила Нола у меня несколько месяцев. У меня свой дом. Так что условия позволяли. Самое тяжелое было дать ей понять, что нужно расставаться. Она даже спала со мной. Когда выросла, то пристраивалась у кровати. Животные не люди, они чувствуют любовь и никогда не предают. Если ты, конечно, не создашь для этого им условий. Тут есть браконьерство до сих пор? В Африке это неудивительно. Прежде всего страдают слоны и носороги. В мире растет спрос на слоновую кость. Это и провоцирует всплеск браконьерства. Деньги. Видимо, у тех браконьеров был заказ на львенка. Ну или просто повезло. Они не успели ее найти. Мать, умирая, прикрыла ее лапой. «Хоть тему диссертации меняй», — сказала Алиса. «Ты пишешь диссертацию?» «Да, тема слоны. Я зоолог». «Слон. Очень интересное животное. Я тебе и про них много чего рассказать смогу. Того, что ты не знала никогда, хоть и зоолог», — улыбнулся Эд. «И что было дальше с Нолой?» «В следующий раз обязательно расскажу. А сейчас смотри вокруг. Здесь великолепно. Всю прелесть водопада лучше всего наблюдать с лодки. Вы подъезжали сюда, я знаю. Теперь у тебя есть возможность посмотреть на него без спешки». «Ты экскурсовод?» — спросила Алиса. «Нет, я далек от этой профессии», — улыбнулся мужчина. «А что в воздухе возле скалы?» — спросила Алиса, прикрывая рукой глаза от солнца. «Летучие мыши. Их тут тысячи. Русские, которые тут живут, называют их воронами». «А много тут русских?» «Нет, не очень», — как-то смущенно и быстро проговорил Эд. По реке плыли грязно-белые хлопья, как результат работы мощного каскада. В реке плескались гиппопотамы. Это было смешное зрелище. Алиса засмотрелась на них и рассмеялась. «Это место заряжает воздух своей мощью. Закрой глаза и вдохни полной грудью. Теперь представь, как этот поток воды прорывается сквозь небольшое отверстие в отвесных скалах. Фантастика!» «Ты давно здесь живешь?» 10 лет. «Это много. Я поняла, что ты не хочешь мне говорить о роде своих занятий. Я не буду настаивать». «Это неинтересно». «Догадываюсь, что как раз наоборот. Ладно, мистер Икс, что ты мне еще расскажешь об этом месте? Кстати, кто такой Мерчисон?» «В 19 веке был такой географ, Бейкер. Вот он и открыл этот водопад. И назвал его не в свою честь, а в честь Родерика Мерчисона, возглавлявшего в то время Королевское географическое общество. А сам Мерчисон тут не был и водопад не видел». «Несправедливо получается». «Думаю, что Бейкер не в обиде», — засмеялся Эд. «Мы приплыли. Сейчас я тебе помогу выбраться. Твои друзья уже ждут тебя». «Спасибо тебе большое. Я немного отвлеклась и совсем успокоилась». «Где вы остановились? В отеле?» «Нет, мы сняли дом. Приехали на 3 месяца». «Все ученые?» «Нет, не все. Есть блогер, художник, 2 фотографа и повариха». «Понятно. Ты не хочешь завтра со мной поехать к водопадам на востоке парка? Водопады там менее величественные, но все же посмотреть на них стоит. И там много слонов». Алиса сначала смутилась, но потом согласилась и дала адрес дома, где они остановились. С этого дня жизнь Алисы изменилась. В нее ворвался тот свежий ветер, о котором она мечтала. Думала ночами напролет, ждала и верила. Этот человек разбудил в ней вулкан страстей. Целую неделю Эд показывал ей самые отдаленные экзотические места заповедника. Они вместе наблюдали за слонами, несколько раз катались на лодке по Нилу. Часто их сопровождала Нола. Она не очень доверяла Алисе, поэтому только ненадолго подходила к своему другу, обнималась с ним, а потом убегала по своим делам. Алиса не переставала поражаться этой дружбе. «Ты обещала мне рассказать, помнишь?» — просила как-то Алиса, когда они плыли по Нилу и наслаждались теплым вечером и прекрасным закатом. «Я говорил уже, что спас ее от рук браконьеров. Несколько месяцев Нола жила моей, а не своей жизнью. Я понимал, что когда-то ее нужно отпустить на волю, иначе она никогда не приспособится к той, другой жизни. И то, что я ее спас, будет неважно, потому что она все равно погибнет. Мы лежали с ней на веранде моего дома, а я рассказывал, как прекрасна жизнь в саванне. Она смешно чихала и морщилась, создавалось впечатление, что мой рассказ ей не нравится. Вообще она все понимает». На следующий день я принял решение. Я взял ее с собой на прогулку, специально отойдя подальше от дома. Я пошел медленно, а она резвилась, как малыш. Хотя малышом Нола уже не была. Но душе у меня было скверно. Я присел на траву, и она присела рядом. «Иди, там твой дом, иди», — сказал я ей. Но Нола не понимала, что я от нее хочу. Я толкал ее, вел к зарослям. Она возвращалась и странно на меня смотрела. Я громко и строго крикнул, чтобы она уходила. Нола пригнулась к земле и побрела прочь. Я тоже медленно пошел в другом направлении. Вдруг я услышал, как она бежит ко мне снова. Она подбежала совсем близко. Смешно присела, свесив голову и глядя мне в глаза. Я был шокирован ее глазами. На них были слезы. Я встал с земли и побежал от нее. Я не мог больше этого выдержать. Эд замолчал. Алиса плакала. «Не плачь, с ней все в порядке. Она нашла своих, примкнула к прайду и подружилась с красивым львом. Я их часто вижу вместе, но в такие минуты я не выхожу с ней здороваться, потому что ее жених меня съест, это точно». «А что было дальше?» — уже улыбаясь, спросила Алиса. «Впервые после нашей разлуки мы встретились через 2 месяца». Нола, увидев меня, повернулась и потрусила в обратном направлении. Я понимал, что она не простила меня. Я думал, что так лучше. Так правильно. Но мне было обидно. А еще через месяц я попал в неприятную ситуацию. Отошел далеко от своего джипа и нарвался на несколько бородавочников. Обычно они не проявляют агрессию к человеку, но в тот момент по их поведению я понял, что они собираются напасть. Пока я раздумывал, что мне делать, раздался страшный рев. Ко мне со всех ног мчалась Нола. Львы – самые страшные хищники для пумп, поэтому, увидев ее, свинушки помчались со всех ног в укрытие, а Нола впервые после долгой разлуки прыгнула мне на плечи. Вот так мы и помирились. «С тех пор вы всегда так встречаетесь?» – продолжила Алиса. «Эта история потрясла меня». «Это нормальная история. У животных есть чувства и память. У слонов, кстати, тоже. Да ты и сама знаешь». В этот вечер Эд впервые поцеловал Алису. Это было очень романтично. Они снова подплыли к водопаду. Солнце раскрасило все небо волшебными красками, а звуки, которые слышались со всех сторон, добавляли их первому поцелую особый привкус романтики. Алиса вернулась с прогулки необыкновенно счастливая, но в доме творилось что-то непонятное. Егор кричал, что все воры, бандиты и преступники. Дима все это снимал, а Мила потихоньку всхлипывала и утирала нос. Ильи и Леры не было. «Егор, что случилось?» – спросила Алиса. «Отстаньте все от меня!» – огрызнулся он. «У него картину украли», – сказала Мила. «Картину? Какую?» «Мона Лиза!» — еще громче крикнул Егор. «Ну, ту, которую он писал!» Мила снова вступила в разговор. «Украли? Да кому она нужна?» — воскликнула Алиса. «Что, сомневаешься, что мои картины могут быть востребованы? Я плохой художник?» — заорал Егор. «Я не это имела в виду. Перестань кричать, пожалуйста. И вообще, прекрати свои постоянные истерики!» Дома будешь свой характер показывать. Не нужна никому из нас твоя картина». «Но она действительно пропала», — уже совсем тихо сказал художник. «Успокоился. Теперь поговорим. Когда она пропала и как?» — спросила Алиса. «Я еще утром писал возле дома. Боялся далеко отойти. В обед занес холст и краски к себе. Мы пообедали. Я поднялся в комнату. Ее уже не было». «Дома все были?» «Тебя не было. Остальные обедали все, да». «Егор, я думаю, что кто-то из нас пошутил. Отдадут вечером тебе твою картину». «Ты так думаешь?» «Уверена». В дверь вошел Саша. За ним сразу появились Лера с Ильей. «Егор, только не начинай опять. Я сама у них спрошу, не видели ли они чего», — попросила Алиса Егора. Он вышел из дому на веранду, плюхнулся в гамак и подхватил с земли кем-то оставленную книгу.